Глава 20. Магазин одежды. Наступил тот самый день. Ему предшествовала самая ужасная ночь. Эльса проснулась с раскрытым ртом, но крик раздавался не в комнате, а в ее голове. Она кричала молча, плакала без слез, протягивала руку, чтобы сбросить с себя одеяло, но оно и так лежало на полу. Эльса вышла из своей комнаты и почувствовала запах яичницы. Джордж неуверенно улыбнулся ей, стоя у плиты. Эльса не улыбнулась в ответ. Джордж расстроился, но ей было все равно. И всегда было все равно. Эльса включила такой горячий душ, что кожа чуть не слезла, как кожура с мандарина. Потом вернулась в комнату. Мама уехала несколько часов назад. Ей надо все уладить. Этим всегда занимается мама. Все улаживает. Потому что сегодня тот самый день. Джордж что-то крикнул ей вслед, но Эльса не слушала. Надела одежду, которую приготовила мама, и, миновав лестничную клетку, вошла в квартиру бабушки. Она закрыла дверь. Запах в бабушкиной квартире был какой-то неправильный. Пахло чистотой и уборкой. Башня из коробок отбрасывала тень через всю прихожую, как памятник всему тому, чего больше здесь нет. Эльса стояла у двери, не в силах сдвинуться с места. Она была здесь вечером накануне, но в дневном свете смотреть на это совсем тяжело. Когда солнце пробивается сквозь занавески, воспоминания становятся тяжелее вдвойне. За окном проплывали облакони. Начиналось прекрасное утро страшного дня. Потому что это был тот самый день. Кожа все еще горела после душа, и Эльса вспомнила, как бабушка выходила из ванной. В ее квартире больше года душ не работал, и вместо того, чтобы попросить владельцев дома починить его, бабушка решала проблему своими силами и в своем духе. Она ходила мыться к маме с Джорджем. Иногда, выйдя из душа, она забывала запахнуть халат и шла так через всю квартиру, а иногда она забывала халат. Однажды мама отчитывала ее четверть часа за то, что бабушка не уважает Джорджа, который тоже живет в этой квартире. Это было как раз после того, как Эльса прочитала собрание сочинений Диккенса. А поскольку бабушка не особо любила читать, Эльса читала ей вслух, пока они ехали куда-нибудь в Рено, потому что Эльсе хотелось с кем-нибудь обсудить прочитанное. Особенно рождественские повести. Их Эльса перечитывала несколько раз, потому что бабушке нравились сказки про Рождество. Так вот, когда мама стала выговаривать бабушке, что не следует бегать по квартире голышом из уважения к Джорджу, бабушка, по-прежнему голая, повернулась к Джорджу и сказала: «При чем здесь уважение? Ради всего святого, ты ведь живешь с моей дочерью!» Затем она, как была голышом, склонилась в нижайшем поклоне и торжественно добавила: «Я дух грядущего Рождества, Джордж!» Мама была на нее за это очень зла. Но ради Эльсы старалась этого не показывать, а Эльса, в свою очередь, ради мамы старалась не показывать, как гордится бабушкой за то, что она цитирует Диккенса. У обеих довольно плохо получалось это скрывать. Наконец, Эльса, не разуваясь, прошла в квартиру. Ботинки у нее были такие, которые оставляют царапины на паркете, поэтому мама всегда просит ее разуваться в помещении. Но у бабушки дома это не имеет никакого значения, потому что ее паркет выглядит так, будто по нему катались на коньках. Отчасти потому, что он очень старый, а отчасти потому, что однажды бабушка и вправду каталась по нему на коньках. Эльса открыла дверь в большой шкаф. Вор слизнул ее лицо. От него пахло протеиновыми батончиками и бисквитным тестом. Накануне вечером Эльса уже лежала в постели, когда вдруг вспомнила, что мама наверняка пошлет Джорджа в подвал за стульями, для тех, кто придет к ним потом выпить кофе. Ведь сегодня тот самый день, а в такие дни потом любят пить кофе. Отсек мамы и Джорджа находится рядом с бабушкиным. И теперь, когда Альф прибил арголит, ворса можно увидеть только оттуда. Поэтому ночью Эльса прокралась в подвал, размышляя о том, кого она больше всего боится здесь повстречать. Тени, привидения или Брит-Мари. И привела ворса наверх. «Если бы бабушка была жива, у нас было бы для тебя больше места», — извинялась Эльса. тогда бы шкаф продолжал расти. Хотя, если бы бабушка не умерла, тебе и вовсе бы не пришлось прятаться», — добавила она. Ворс снова лизнул ее в лицо и просунул голову наружу, высматривая Эльсин ранец. Эльса помчалась в прихожую и вернулась с ранцем, откуда достала 3 банки с мечтами и литр молока. «Это Мот принесла маме вчера вечером», — объяснила она. Ворс обнюхал банки с таким видом, как будто собирался съесть их вместе с печеньем. И Эльса пригрозила ему пальцем. «Ты можешь съесть только 2 банки. В третьей — боеприпасы». Ворс недовольно тявкнул, но, смирившись со своим невыгодным положением, съел 2,5 банки. «Что поделаешь, ворс есть ворс. А печенье есть печенье». Эльса достала молоко и ушла на поиски молокомета. Она немного не выспалась, но поскольку кошмары не снились ей уже несколько лет, она только сейчас поняла, как она в них нуждалась. Когда тень впервые пришла к ней во сне, Эльса хотела поскорее стряхнуть ее, как наваждение. Так обычно бывает, когда приснится кошмар. Она пыталась убедить себя, что это всего лишь сон. Напрасно. Все, кто хоть однажды бывал в просонье, должны это знать. Этой ночью, когда ей снова приснился тот же кошмарный сон, она поняла, как нужно действовать, чтобы его победить. «Миревас!» — решительно сообщила она ворсу, выныривая из дверей другого бабушкиного шкафа размером поменьше, и вытащила оттуда огромную кучу вещей, которые мама не успела распихать по коробкам. «Нам пора в Миревас!» — сказала Эльса ворсу, размахивая молокометом. Миревас — это одно из соседних с Миамосом королевств. Самое маленькое в просонье, и потому всеми забытое. Когда на уроках географии в просонье школьников просят перечислить 6 королевств, никто не может вспомнить Миревас. Даже те, кто в нем живет. Миревасцы — тихие, приветливые и осторожные существа, которые ни в коем случае не хотят занимать чужое место или быть кому-то обузой. Но миссия у них — самое важное, какая только может быть в стране, где главной ценностью является фантазия. В Миревасе готовят всех охотников за ночными кошмарами. Только светлые головы из реального мира, которые ничего в жизни не понимают, могут сморозить что-то в духе «это просто кошмарный сон». В кошмарах нет никакого «просто». В просонье все знают, что ночные кошмары — это живые существа, темные и маленькие клубы тумана, состоящие из страха и неуверенности. Они бродят между домами, пока все спят, проверяют, закрыты ли двери и окна, и ищут лазейку, в которую можно было бы просочиться, чтобы всех всполошить. Для этого и нужны охотники за кошмарами. И если у тебя есть голова на плечах, то ты знаешь, что для охоты за ночными кошмарами нужен молокомет. Главное оружие миревасских охотников. Светлая голова, разумеется, ничего в этом не смыслит и может принять молокомет за обычное ружье для пейнтбола, к которому чья-то бабушка прицепила сбоку молочный бидон, а сверху приклеила рогатку. Но Эльса не светлая голова. Она знает, какое оружие держит в руках, и заряжает бидон молоком, а под резину катапульты вставляет печенье. Убить ночной кошмар невозможно, но напугать — запросто. Ничто на свете так не страшит ночные кошмары, как молоко и печенье. Это долгая история. У кошмаров генетическая предрасположенность к аллергии на молоко и печенье. Они покрываются сыпью и все такое. «Пусть только сунутся, черти проклятые!» — решительно заявила Эльса. Ворс полностью разделял такой подход, хотя вообще-то просто имел виды на патроны. За спиной у Эльсы раздался звонок. Она вздрогнула от неожиданности и нечаянно выстрелила хорошей порцией молока прямо в ворса, и к вящему его неудовольствию из обоймы не вылетело ни кусочка печенья. «Извини», — пробормотала Эльса в смятении, а мокрый ворс убрался от молокомета подальше, всем своим видом давая понять, что он не страдает лактозной недостаточностью. На мгновение Эльсе показалось, что за дверью ночной кошмар. Но это был всего лишь Джордж. Он улыбался, стоя на пороге, но Эльса не улыбнулась в ответ. Джордж расстроился. «Ну и пусть». «Пойду в подвал, принесу еще стульев», — сказал он, попытавшись улыбнуться улыбкой, которые улыбаются в такой день настоящие папы, когда чувствуют, что на самом деле они пластмассовые. Пожав плечами, Эльса захлопнула дверь у него перед носом. Она забралась Ворсу на спину и посмотрела в глазок. Грустный Джордж еще с минуту стоял у двери. Эльса ненавидит его за это. Мама все время повторяет, что Джордж хочет понравиться Эльсе. Он очень старается. Как будто Эльса этого не понимает. Она знает, что Джордж старается, поэтому и не может его полюбить. Дело не в том, что она не смогла бы его полюбить, если бы как следует постаралась. Дело в том, что она бы его сразу же полюбила, потому что Джордж нравится всем. Это его суперспособность. А что она будет делать, когда появится полукто, и Джордж про нее забудет? Вот именно. Поэтому лучше к нему не привязываться. Если не любишь человека, он не сможет тебя ранить. Почти 8-летние дети, которых считают не такими, как все, быстро это усваивают. Эльса спрыгнула с Ворса. Ворс аккуратно взял зубами молокомет у нее из рук, отошел на безопасное расстояние и положил его на табуретку, подальше от Эльсы. Но печенье при этом не съел, что для всякого, кто знает, как сильно ворсы любят печенье, является несомненным свидетельством подлинного уважения к Эльсе. В дверь снова позвонили. Эльса дернула ручку и уже раскрыла рот, чтобы как следует рявкнуть на Джорджа, когда поняла, что перед ней некто иной. Молчание длилось по крайней мере дюжину вечностей. «Здравствуй, Эльса», — смущенно сказала женщина в черной юбке. Правда, сегодня на ней была не юбка, а джинсы. От нее пахло ментолом и испугом. Она словно стояла на сцене, перед которой в жюри сидела Эльса и собиралась выставить ей оценку за исполнение «I will always love you» Уитни Хьюстон. «Здравствуйте», — ответила Эльса. Женщина дышала так медленно, что Эльса начала опасаться, как бы она не умерла от удушья. «Я прошу прощения, что вчера на тебя накричала», — медленно произнесла женщина. Они внимательно рассматривали обувь друг друга. У Эльсы внутри пронеслось столько чувств, что она не знала, за какое из них ухватиться. «Ничего страшного», — выдавила она наконец. У женщины подрагивали уголки рта, кожа вокруг губ словно покрылась трещинами. «Я немного удивилась, когда ты пришла. Ко мне не так часто кто-то приходит. Я не знаю, как себя надо вести с посетителями». Эльса пристыженно кивнула, не отрывая взгляда от туфель женщины. «Все в порядке. Извините, что я назвала вас», — прошептала она, не в силах произнести злополучное слово. Женщина помотала головой. «Я сама виновата. Мне тяжело говорить о моей семье. Твоя бабушка пыталась заставить меня, но я на нее злилась». Эльса ковыряла пол носком ботинка. «Люди пьют, чтобы забыть неприятные вещи?» Женщина вздохнула, закрыв глаза. «А может, чтобы найти силы их помнить?» Эльса засопела. «Вы тоже сломанная внутри, как волчье сердце?» «Возможно. Но у меня другая поломка». «Почему вы не можете себя починить?» «Ты о том, что я работаю психологом?» Эльса кивнула. «У вас не получается?» Женщина улыбнулась. «Почти. Врач не может прооперировать самого себя. Это примерно то же самое». Эльса снова кивнула. Женщина в джинсах протянула было к ней руку, но тотчас спохватилась и задумчиво почесала ладонь. «Твоя бабушка написала в письме, чтобы я за тобой присматривала», — сказала она. Эльса кивнула. «Да она во всех письмах это написала». «Почему ты так злишься?» «Она не оставила письма для меня». Женщина в джинсах покачивалась, словно под местным наркозом. Она нагнулась и что-то достала из пакета, стоявшего на полу. Вчера я купила книги о Гарри Поттере. Я пока немного успела прочитать, но...» Эльса смотрела на нее так, будто ждала, что женщина оторвется от пола и закружится в воздухе с криком «Шутка!». Но этого не случилось. «Вы что, не читали Гарри Поттера?» Женщина покачала головой. Эльса осмотрелась по сторонам, будто искала точку опоры, чтобы удержаться на ногах. «Вы прочитали все эти дурацкие книги, которые есть у вас в кабинете? И не читали Гарри Поттера?» Женщина попятилась, уставившись на свои руки. «Вполне естественная реакция, когда тебя припёр к стенке почти 8-летний ребёнок. Наверняка есть множество книг, которые я читала, а ты нет». «Только не Гарри Поттер!» Женщина посмотрела в потолок. Эльса разочарованно покачала головой. Женщина посмотрела в пол. «Я понимаю, что Гарри Поттер для тебя имеет большое значение», — сказала она. «Гарри Поттер для всех имеет большое значение», — перебила Эльса с таким видом, будто ей сказали. «Как думаешь, стоит читать Гарри Поттера?» Кожа вокруг губ снова пошла трещинами. Женщина вздохнула так глубоко, что в языке еще не появилось сравнения для такого глубокого вздоха. Затем посмотрела Эльсе в глаза и сказала. «Мне он тоже очень понравился. Я как раз хотела это сказать. Не помню, когда меня в последний раз так тронула книга. Взрослого вообще сложно зацепить какой-либо книгой, не то что ребёнка. У взрослых все впечатления как бы выравниваются. У них больше цинизма. И я благодарна тебе за то, что ты мне напомнила, каково это — читать хорошую книгу». Эльса впервые слышала от женщины такую длинную реплику, произнесённую без малейшей запинки. Женщина достала что-то из пакета и протянула Эльсе. Это была книга «Братья Львиное Сердце» Астрид Линдгрен. Эльса её сразу узнала. Это одна из её любимых книг, из тех, что были написаны не в просонии. Она несколько раз читала её бабушке вслух, пока они ехали в Рено. В этой книге рассказывается про Сухарика и Юнатана, которые умерли и попали в Нангиялу, где должны были победить злого Тенгеля и дракониху Катлу. Взгляд женщины снова утратил опору. «Это «Братья Львиное Сердце». Я читала её моим мальчикам, когда их бабушка умерла». «Ты её, конечно, читала», — виновато добавила женщина. Кажется, она намеревалась забрать книгу у Эльсы и убежать прочь. Но Эльса крепко держала книгу в руках. «Нет». У Эльсы всегда хватает деликатности говорить тому, кто подарил книгу, что она её пока не читала. Она знает, как приятно дать человеку возможность подарить тебе новую книгу. Гораздо приятнее, чем получить книгу в подарок. Элементарное правило хорошего тона. Одни только светлые головы с ним не знакомы. У женщины в джинсах гора с плеч упала. Она вздохнула так глубоко, что её ключица чуть не треснула пополам. «Ты спрашивала про больницу. Там ли мы повстречались впервые? С твоей бабушкой. После цунами. Но я... Они... Все найденные тела выкладывали на маленькой площади, чтобы люди могли найти своих. Своих. Я... В общем, она нашла меня там. На площади. Я сидела там. Даже не знаю, сколько я там сидела. Несколько недель, кажется. Она посадила меня в самолёт, и я... Она сказала, что я могу жить здесь, пока не пойму, куда... Куда мне деваться?» Её губы вздрагивали, будто через них пропускали электрические разряды. «И я осталась здесь. Просто осталась». Эльса рассматривала ботинки, на этот раз свои собственные. «Вы сегодня придёте?» Боковым зрением она видела, как женщина помотала головой. Казалось, она вот-вот сорвётся с места и бросится прочь. «По-моему, я не... По-моему, бабушка очень во мне разочаровалась. Может быть, она разочаровалась в вас, потому что вы сами в себе... разочаровались». Из горла женщины послышался ржавый скрип. Лишь немного погодя, Эльса поняла, что это было слабое подобие смеха, словно эта часть горла долгое время стояла без дела, и, наконец, кто-то подобрал ключ, вошёл и щёлкнул выключателем. «А ты и правда удивительный ребёнок. Ты совсем не такая, как все», — сказала женщина. «Я не ребенок. Мне скоро 8», — поправила Эльса. Женщина прикрыла глаза. «Да, извини. Скоро 8. Ты только появилась на свет, когда я сюда переехала. Только родилась». «Ну и что, что не такая? Бабушка говорит, что только не такие, как все, могут изменить мир». Женщина медленно кивнула. «Да, извини, я... мне пора. Я просто хотела попросить прощения». «Ничего страшного. Спасибо за книгу». Зрачки у нее подрагивали. Она смотрела Эльсе в глаза. «Твой друг вернулся домой? Волк? Или как ты его называешь?» Эльса помотала головой. Ей показалось, что взгляд женщины теперь светился сочувствием и заботой. «С ним такое бывает. Он может на время исчезнуть, не беспокойся. Он боится людей и пропадает, но всегда возвращается. Просто ему нужно время». «А, по-моему, ему нужна помощь». «Невозможно помочь человеку, который не хочет себе помочь». «Тому, что хочет себе помочь, от других помощь не требуется». Женщина молча кивнула. «Мне пора», — повторила она. Эльса хотела остановить ее, но женщина уже спускалась по лестнице. Она почти исчезла из поля зрения, но Эльса перегнулась через перила и крикнула. «Вы нашли их? Вы нашли на площади своих мальчиков?» Женщина остановилась, держась за перила. «Да». «Вы верите в жизнь после смерти?» — спросила Эльса, прикусив губу. Женщина подняла взгляд. «Это сложный вопрос». «Хорошо, ну а в Бога вы верите?» «Иногда бывает трудно поверить в Бога». «Потому что он не остановил цунами?» Женщина закрыла глаза. «Потому что цунами существует на свете». Эльса кивнула. «Это называется теодорея. Я читала в Википедии». «Ты имеешь в виду теодицея?» «Я имею в виду то, что сказала», — обиженно фыркнула Эльса. Женщина кивнула, будто признавая ее правоту. «Говорят, вера горами движет», — продолжила Эльса, главным образом потому, что ей хотелось задержать женщину, чтобы задать самый главный вопрос. «Знаю». Эльса замотала головой. «На самом деле это не так. Эта поговорка пришла из Миамоса, от великанши по имени Вера. Она была нереально сильной, но это нереально длинная история. Я сейчас просто не смогу ее рассказать». Женщина не возражала, но Эльса продолжила. «Ее звали Вера, и она могла двигать горы. Она ведь была великаншей, а великаны невероятно сильны». Эльса замолкла, задумчиво поджала губы. «Ну, хорошо. Не такая уж это и длинная история». Женщина искала предлог, чтобы уйти. Эльса набрала побольше воздуха. «Все говорят, что я скучаю по бабушке. Но со временем это пройдет. Только я в это не верю». Женщина снова подняла на нее заботливый взгляд. «Почему?» «У вас ведь это так и не прошло?» Веки женщины опустились до середины. «Это разные вещи». «Почему?» «Бабушка была старая». «Только не для меня. Мы с ней знакомы всего 7 лет». Женщина не ответила. Эльса терла ладони так, как это делает волчье сердце. «Почти 8». Поправила она сама себя. Женщина прошептала. «Да, почти. Почти 8». «Вы сегодня обязательно приходите!» — крикнула Эльса ей вслед, но женщины уже не было видно. Эльса слышала, как захлопнулась дверь в ее квартиру. Немного погодя, снизу послышался папин голос. Взяв себя в руки, Эльса вытерла слезы и затолкала в шкаф ворса, предварительно дав ему в качестве взятки половину патронов для молокомета. Она закрыла дверь в бабушкину квартиру, не запирая ее на замок, и побежала вниз по лестнице. Через некоторое время она уже лежала в откинутом назад до упора кресле Ауди, глядя в стеклянный люк. Облакони плыли совсем низко. Папа молчал. Сегодня он был в костюме. Это довольно непривычно, потому что папа не носит костюмы, но сегодня тот самый день. «Папа, ты веришь в Бога?» — спросила Эльса. Ее вопрос, как обычно, застал папу врасплох, как будто ему на голову упал шарик с водой. Бабушка обожала кидать с балкона шарики с водой, а папа старался не ходить под ее окнами. «Не знаю», — ответил папа. Эльса ненавидит его за то, что он не может ответить, но обожает за то, что он никогда не врет. Ауди остановилась возле высокой черной калитки. Они сидели в машине и ждали. «Я похожа на бабушку?» — спросила Эльса через люк, глядя на небо. «Внешне?» — неуверенно уточнил папа. «Да нет же! Типа по-человечески!» — вздохнула Эльса, как вздыхают почти 8-летние дети, когда разговаривают с папами. Папе нужно несколько секунд, чтобы вернуть душевное равновесие. Это часто бывает с папами почти 8-летних девочек. Как будто Эльса спросила его, откуда берутся дети. В очередной раз. «Эльса, следи за своей речью. Нельзя так часто говорить «типа». Если у человека бедный словарный запас, то...» Даже сегодня папа не может удержаться от замечаний. Такой уж он человек. Папа придает словам большое значение. «Да плевать мне на это!» Эльса не хотела грубить, но так получилось. Сегодня она не в настроении слушать нотации. На самом деле они с папой любят друг друга поправлять. Это единственное, что их объединяет. У папы есть словарная копилка, куда Эльса складывает бумажки со сложными словами. «Консенсус», «претенциозный», «их бензат» и так далее. Как только банка наполняется, Эльса получает от папы подарочный купон на электронную книгу для iPad. Благодаря словарным копилкам она купила всю серию о Гарри Поттере, хотя папа его не одобряет, потому что доверяет только книгам, которые основаны на самой что ни на есть реальной жизни. «Извини», — тихо сказала Эльса. Папа молчал, повесив голову. «Интересно, кому из них сейчас больше стыдно?» Затем папа сказал уже не так уверенно. «Ты на нее очень похожа. Все лучшее, что в тебе есть, ты взяла от бабушки и от мамы». Эльса молчала, потому что точно не знала, что хотела услышать. Папа тоже молчал, потому что не знал, подошел ли его ответ. Эльсе так хотелось сказать ему, что она была бы рада почаще бывать у него, ведь раз в 2 недели — это так мало. Ей хотелось крикнуть, что когда у мамы с Джорджем родится совершенно нормальный полукто, Эльса будет им уже не нужна, потому что всем родителям хочется иметь нормального ребенка, а не ребенка изгоя. Рядом с полукем Эльса всегда будет напоминать им о том, что она не такая, как все. Ей хотелось крикнуть, что бабушка ошибалась. Быть не такой, как все, плохо. Это генетическая мутация, и люди X не имеют семьи. Эльсе так хотелось бы прокричать это папе. Но она молчала, потому что знала, что папа не поймет. Папа наверняка не хочет, чтобы Эльса бывала у них чаще, потому что у Лизетты есть свои совершенно нормальные дети. Папа молча сидел на своем месте с видом человека, которому не по себе от того, что на нем костюм. Но как только Эльса открыла дверь Ауди, чтобы выпрыгнуть из машины, он в некотором замешательстве обернулся к ней и тихо сказал: «Но иногда в глубине души я надеюсь, что все лучшее ты взяла не только у мамы и бабушки». Зажмурившись, Эльса прижалась лбом к папиному плечу, засунула руку в карман куртки и покрутила колпачок красного маркера, который он подарил ей когда-то, чтобы Эльса могла сама исправлять ошибки в словах. Это лучший подарок, который она когда-либо получала от папы. И от кого-либо вообще. «От тебя во мне есть слова», — прошептала она. Папа пытался не показывать, как он этим гордится. Но Эльса заметила. Ей хотелось сказать, что в пятницу она ему наврала. Это она послала ему с маминого телефона СМС о том, что не надо забирать ее из школы. Но лучше промолчать и не расстраивать папу. Пока ты молчишь, ты точно никого не расстроишь. Все почти 8-летние дети об этом знают. Папа поцеловал ее в макушку. Эльса подняла взгляд и как бы невзначай спросила: «А у вас с Лизеттой будут еще дети?» «Думаю, нет», — ответил папа грустно, но очень решительно. «Почему?» Нам вполне хватает тех, что у нас уже есть. Голос у него был такой, будто он вот-вот добавит. Их и так слишком много. А может, это только казалось. Это из-за меня ты больше не хочешь детей? Спросила Эльса в надежде, что папа ответит нет. Да, сказал он. Потому что я не такая, как все. Папа молчал. Она не могла больше ждать. В тот момент, когда она уже вышла из машины и собиралась хлопнуть дверцей, папа потянулся к ней через сиденье и схватил за кончики пальцев. Эльса встретила его исполненный замешательства взгляд. Взгляд у папы всегда исполнен некоторого замешательства. «Потому что ты замечательная», — шепнул он. Никогда прежде Эльса не слышала, чтобы папа говорил так суперуверенно. Правда, если бы она произнесла слово «суперуверенно» вслух, он наверняка бы сказал, что так не говорят. За это она его и любит. Джордж стоял у калитки. Вид у него был печальный. На нем тоже был костюм. Эльса пронеслась мимо и бросилась в объятия мамы, у которой по щекам текла тушь для ресниц, и уткнулась лицом в живот, где сидел полукто. Мамино платье пахло магазином одежды, низко в небе парили облакони. Это был день бабушкиных похорон.